Глава 12. На следующее утро Мариэлла завтракала у себя в комнате и просматривала газеты. Там было все, весь вчерашний позор, все унижение, которому ее подверг Уильям Палмер. В первой же статье, которая попалась ей на глаза, говорилось, что она клиническая сумасшедшая, и ее надо снова водворить в больницу. Все это становилось еще ужаснее от того, что Малкольм помог им организовать весь этот ужас. Мариэлла перевернула лист и увидела материал, подписанный Беатрисой Риттер. Ей не хотелось читать, но глаза против воли заскользили по странице. Тогда она принялась читать с самого начала и сквозь слезы прочитала репортаж. «Исполненное достоинство». Элегантная, изысканная Мариэлла Паттерсон предстала вчера перед судом и ни разу не потеряла самообладания, несмотря на то, что в течение нескольких часов прокурор подвергал ее жестокой моральной пытке и пытался ее полностью дискредитировать. Но он своего не добился. У всех, кто видел эту женщину, она вызвала восхищение. Почти 10 лет назад в результате несчастной случайности она потеряла двух первых детей. Подробности этого происшествия поразили публику, но миссис Паттерсон стойко перенесла боль от воспоминаний о той давней трагедии. Затем она перешла к объяснению причин своего развода с Чарльзом Делани. После гибели детей она находилась на излечении в санатории в Швейцарии, но это известие не встретило ни понимания, ни сочувствия, а только насмешки, и было злонамеренно использовано, чтобы уменьшить значимость показаний Мариэллы Паттерсон. Репортаж был большой, на полстраницы, и заканчивался так. «Мы вчера увидели на суде мать пропавшего ребенка. И убедились в одном. Несмотря ни на что, она остается истинной леди. Она вышла из зала суда с гордо поднятой головой, хотя ее материнское сердце разрывалось от горя». Дальше шла подпись. «Беа Риттер». Мариэлла поднесла платок к глазам и поднялась, чтобы надеть шляпу. У Беа Риттер нашлись для нее добрые слова, но они не меняли дело. Ее муж и государственный обвинитель вступили в заговор с целью не дать ей помочь Чарльзу Делани, хотя она и не собиралась как-либо помогать ему. Но их беспокоила даже ее неуверенность в виновности Чарльза. Малкольм и Джон Тейлор уже ждали ее в машине. На ней было черное платье, черная шляпа и темное пальто с бобровым воротником. По дороге не было произнесено ни единого слова. Мариэлла не обращалась ни к Малкольму, ни к Джону, а сам Малкольм всю дорогу, не отрываясь, смотрел в окно. Да и Джону нечего было сказать. Он улучил момент, когда она садилась в машину, и прикоснулся к ней. Но высказать свои чувства сейчас он не мог. Он хотел только еще раз уверить ее в своей поддержке. Но как он мог хотя бы ободрить ее в зале суда? Судья Моррисон еще раз напомнил присутствующим, что их обязанность — соблюдать должный порядок. Строго взглянув на журналистов, он прибавил, что безответственно со стороны прессы публиковать сообщения, не соответствующие действительности. Ему не понравились статьи о Мариэлле, написанные явно под впечатлением от вчерашнего заседания. Затем пытка была продолжена. Уильям Палмер, по-видимому, решил, что показаний самой Мариэллы ему недостаточно, и другие свидетели должны подтвердить ее умственную несостоятельность. В этом случае наверняка должен быть вызван Малкольм, а уж он-то не сомневался в виновности Чарльза Делани. Снова был вызван Патрик Рейли, затем Эдит, наконец, мисс Гриффин. Втроем, не без помощи Палмера, они изобразили Мариэллу распущенной истеричкой. По их словам, она не способна даже управлять собственным домом, заботиться о ребенке или хоть как-то быть полезной мужу. «Как по-вашему, миссис Паттерсон может отвечать за свои поступки?» — спросил Билл Палмер гувернантку. И Том Армур в тысячный раз поднялся и заявил протест. «Эта женщина не эксперт, и миссис Паттерсон неподсудимая. Если нужно освидетельствовать ее на предмет психического здоровья, нужно пригласить психиатра, а не гувернантку, черт побери!» «Мистер Армур!» — зарычал судья. «Я отстраню вас от участия в процессе, если вы не потрудитесь выбирать выражение. Прошу прощения. Протест отклонен!» И пытка пошла своим чередом. Снова у Мариэллы не было никакой поддержки. Джон Тейлор и Чарльз Делани знали, что о Мариэлле говорят неправду, но они не могли прийти ей на помощь, и даже собственный муж был теперь против нее. «Можете ли вы сказать, что она была хорошей матерью?» — спросил Уильям Палмер у мисс Гриффин. Бедная женщина слегка растерялась. Пауза продолжалась недолго, но Мариэлле было тяжело вынести и такую. «Пожалуй, нет». Публика ахнула, и у Мариэллы потемнело в глазах. Она подалась вперед, и Джон Тейлор незаметным жестом велел ей успокоиться, пока на ее состояние не обратили внимания репортеры. «Не будете ли вы так любезны сказать нам, почему вы так считаете?» Она слишком часто была нездорова и чрезвычайно нервничала. «Детям нужна стабильность, они должны находиться рядом с уверенными в себе людьми, такими как мистер Паттерсон». Мисс Гриффин явно гордилась собой. И Мариэлла в очередной раз подумала, что же она такого сделала, что все эти люди ее ненавидят. «Ваша честь», — снова поднялся с места Том Армур, — «у нас дело не о лишении родительских прав, поэтому нас не должны интересовать качества миссис Паттерсон как матери. У нас дело о похищении, а речь до сих пор шла не о моем подзащитном. А его эти свидетели даже не знают». Они и Мариэллу-то толком не знают, но Палмеру требовалось убедиться, что она уничтожена бесповоротно. В его планы входило не оставлять никаких сомнений в ее несостоятельности, чтобы впоследствии ее показания не могли принести пользу защите. В самом деле, кому придет в голову прислушиваться к мнениям женщины, которая провела долгое время в психиатрической клинике и которую даже прислуга считает плохой матерью? Палмер оказался мастером своего дела. Сегодня ему предстояло нанести последние штрихи на общую картину. После обеденного перерыва свидетельское место занял Малкольм Паттерсон. «Мистер Паттерсон, знаете ли вы о прошлом вашей супруги?» «Нет». Холодные голубые глаза Малкольма смотрели на Уильяма Палмера, и ни на секунду в поле его зрения не попадала Мариэлла. «Так вы ничего не знали о том, что она была пациенткой клиники для душевнобольных?» «Ничего. Иначе я бы на ней не женился». Мариэлла точно знала, что он лжет, но не могла понять, для чего ему понадобилось уничтожать ее в мнении присяжных. Она сидела неестественно прямо, смотрела в какую-то точку как раз над его головой и думала о недавнем счастье, когда маленький Тедди был с ней. Она чувствовала свою беспомощность, потому что никак не могла защитить себя и обвинить Малкольма во лжи. А он и рассчитывал на ее беззащитность. «А вы знали, что она раньше была женой Чарльза Делани?» «Нет, и этого не знал. Она мне не говорила. Я только знал, что в юности у нее был какой-то роман. Слышал, что было это в Париже. Вот и все. Она скрыла от меня первый брак». Уильям Палмер сочувственно кивнул. Как же, ведь Малкольм Паттерсон был нагло обманут этой женщиной. «Известно ли вам, сэр, что-либо о мистере Деллани?» «Мне известна только его скверная репутация. Его отец на долгое время выслал его из страны». «Протестую!» — Том уже стоял на ногах. «Если подобного заявления не сделал мистер Деллани-старший, то у нас нет оснований полагать, что мой подзащитный уехал из Штатов, подчинившись желанию семьи. Наоборот, его родные хотели, чтобы он вернулся». «Протест принят». «Можете продолжать, мистер Палмер». «Вы когда-нибудь встречались с мистером Деллани?» «До суда не встречался». «Звонил ли он вам? Может быть, он вам угрожал, запугивал вас или кого-либо из членов семьи?» «Протестую!» «Протест отклонен». «Он угрожал моей жене», — с достоинством заговорил Малкольм. «Он заявил, что похитит моего сына, если она не вернется к нему». «Когда это было?» Малкольм на секунду наклонил голову, затем эффектно выпрямился, посмотрел в зал и ответил: «Накануне той ночи, когда мой сын был похищен». «Видели ли вы сына с тех пор?» Малкольм отрицательно покачал головой, как бы не в силах говорить. «Прошу вас, сэр, говорите громче, ведется запись». Оказывается, прокурор умел говорить очень вежливо и участливо. Мариэллу он допрашивал иначе. «Извините, нет, я не видел». «Как давно это случилось?» «Почти 3 месяца назад. Моего мальчика украли 11 декабря. Ему только что исполнилось 4 года. «У вас требовали выкупа?» «Один раз. Но звонил просто хулиган. Никто не забрал деньги». Линия обвинения ясна. Делани не требовал денег, потому что действовал из мести, да и не нуждался он в деньгах. «Считаете ли вы, что ваш сын жив?» Он опять покачал головой, но потом сделал над собой усилие и произнес: «Нет, не считаю. Я думаю, если бы он был сейчас жив, нам бы его уже вернули. Его тщательно разыскивало ФБР. Его бы нашли». «Считаете ли вы, что похититель — мистер Делани?» «Я полагаю, он нанял кого-то, кто осуществил похищение, а, возможно, и убийство». «Почему вы в этом так уверены?» «Пижаму Тедди, моего сына, нашли в его доме. И еще плюшевого медведя, любимую игрушку моего мальчика. В ту ночь на нем была эта пижама. Малкольм не справился с собой и начал плакать. В зале поднялся сочувствующий ропот. Прокурор любезно подождал, пока свидетель придет в себя. В зале Бригитта поднесла к глазам шелковый платок. «Как вы думаете, сейчас ваша жена любит Чарльза Делани?» Прокурору очень хотелось сказать «находится в любовной связи», но проведенное расследование не нашло никаких доказательств того, что Мариэлла и Чарльз спали в одной постели, так что пришлось ограничиться менее четкой формулировкой. «Думаю, да. Я слышал от своего шофера, что за 2 дня до похищения они встретились в церкви и целовались. Мне представляется, они все это время были влюблены друг в друга, даже тогда, когда Мариэлла вышла за меня замуж. Возможно, в этом причина ее постоянного нездоровья». Теперь в глазах публики она была не молодой женщиной, которой пришлось много страдать, но сумевшей пережить трагедию, а чуть ли не душевно больной. «Не считаете ли вы, что ваша жена виновата в том, что ваш сын похищен?» Прокурор задал этот вопрос таким тоном, как будто предлагал Малкольму вынести окончательный вердикт, и Малкольм выдержал длинную паузу, так что всем показалось, что он действительно выносит решающее заключение. «Думаю, есть доля ее вины в том, что Чарльз Делани похитил ее. Ведь он обвинил ее в гибели своего собственного сына и захотел отыграться на моем сыне. Этот человек вошел в нашу жизнь по ее вине». Он скорбным взором окинул зал и остановил взгляд на Мариэлли, но она не смотрела на него. «Мистер Паттерсон, нам ясно, что вы в определенной степени возлагаете ответственность за происшедшую трагедию на миссис Паттерсон. Скажите, не приходило ли вам самому в голову тем или иным способом отомстить ей, наказать ее или, скажем, причинить какой-либо вред тому, кого она любит, заставить ее испытать моральную боль?» Мариэлла хорошо знала, что так оно и было. Он мстил ей с самого первого дня после похищения Тедди. Он только что снова мстил ей, отвечая на вопросы прокурора. Очень тяжело потерять ребенка, но после этого испытать жестокость собственного мужа — это было для нее слишком. Тем не менее, она все еще боролась. «Можете ли вы представить себе, что захотите отомстить?» — повторил Уильям Палмер, а Малкольм произнес в ответ всего одно слово, которое встретило сочувственный отклик в зале. «Никогда!» «Спасибо, мистер Паттерсон». Обвинитель повернулся к адвокату. «Можете приступать к допросу, мистер Армур». Том молча встал и начал прохаживаться перед скамьей присяжных. Кому-то из них он улыбнулся, как будто желая поднять их настроение. Наконец он остановился напротив Малкольма. Теперь он уже не улыбался. «Добрый день, мистер Паттерсон. «Добрый день, мистер Арбур». Малкольм держался необычайно торжественно, но Том Армур, по всей видимости, не был настроен на серьезный лад. Его тактику нелегко разгадать. «Можете ли вы сказать...» Казалось, Армур с трудом подбирает слова. «Ваш брак с миссис Паттерсон был счастливым?» «Я бы сказал, да». «Несмотря на ее болезнь? Несмотря на то, что ее здоровье ненадежно? Несмотря на регулярные головные боли?» Малкольм несколько растерялся, но не знал, что сказать, но тут же принял решение. «Конечно, это создавало некоторые проблемы, но я считаю, что был счастлив». «Очень счастливы?» «Да, очень». В тоне Малкольма появилось раздражение, так как он не мог догадаться, к чему клонит защитник. «Вы были женаты прежде?» Малкольм откашлялся. Его подбородок выпятился вперед. «Да, дважды, это известно». «Миссис Паттерсон знала об этом?» «Да, естественно». «Мешал ли этот факт вашей семейной жизни?» «Конечно, нет». «Вас бы остановило, если бы вы узнали, что миссис Паттерсон также была раньше замужем?» Малкольм помедлил с ответом. «Наверное, нет. Но я бы предпочел, чтобы она была откровенна со мной». «Да, конечно», — охотно согласился Том. «Мистер Паттерсон, у вас были другие дети?» «Нет. Теодор — мой единственный сын. Был». «Так вы говорите... вы не верите, что ваш сын жив?» Том изобразил удивление, как будто услышал нечто невероятное. «Да». «Не верю, что он жив. Я думаю, что мистер Делани убил его», — сказал Малкольм, как бы рассчитывая расположить Тома в свою пользу, но ему это не удалось. «Я понимаю. Но если он действительно мертв...» «Мы все здесь очень надеемся, что вы ошибаетесь, но если он все же мертв, как бы вы определили значение этого события в вашей жизни?» «Простите, я не совсем понимаю». Том Армур подошел к нему и посмотрел ему прямо в глаза. «Мистер Паттерсон, если вы узнаете наверняка, что ваш сын мертв, как вы себя почувствуете? Какое влияние это окажет на вашу жизнь?» Адвокат был безжалостен. Малкольм выдержал взгляд защитника и ответил. «Для меня это был бы конец. Я никогда не смог бы вернуться к прежней жизни».